Давно это было. Так давно, что никто теперь и не помнит, когда. Жил в те времена один фермер. Была у него семья, жена и семеро сыновей. Шестеро стали крепкими дюжими парнями и работали вместе с родителями на ферме, а седьмой вырос слабым, мечтательным юношей. И прозвали его Лежебокой за то, что любил поваляться у камина, подолгу глядя на причудливую пляску огонька, и сладко помечтать. В это время он представлял себя среди сказочных героев и вместе с ними совершал удивительные подвиги, сражался с чудовищами и злыми волшебниками, спасал принцесс и получал в награду за это целые королевства. Да, в такие минуты все ему казалось прекрасным, ведь он был сильнее всех. Но братья посмеивались над ним и частенько ругали за безделье, а при всяком удобном случае отсылали из дома на самую неприятную и грязную работу по хозяйству: нарубить дров и натаскать воды, заготовить пойло для свиней да накормить гусей. Что уж там говорить, даже мать и та, частенько не выдержав, шлепала его. Но, по правде говоря, и это не помогало. Лежебок так и оставался жить в своем придуманном, сказочном мире. Проходили за днями дни, за годами годы. Все шло на ферме своим чередом. Сегодня как вчера, а завтра сильно походило на сегодня. И вдруг произошло событие, которое всколыхнуло всю страну. В море на горизонте появился огромный дракон, которого звали Владыка Штормов. Его зубастая пасть шириной была в целую милю, а туловище, покрытое чешуей и пупырышками, распласталось по морю, насколько хватало глаз. Одним ударом челюсти Владыка Штормов перекусывал корабли, а когда сердился, бил шипастым своим хвостом по воде, и поднимались на море бешеные волны. Они топили корабли и заливали сушу, ломая все на пути. В хорошем настроении Владыка Штормов бывал только тогда, когда поедал людей. Боже мой, что делать? Что делать? Король немедленно собрал большой совет. 3 дня королевские советники ломали головы. Одни предлагали это, другие то, но решения найти не могли. На 4-й день в зал, где сидели советники, вошла королева. Она была у короля 2-й женой, первая рано умерла. Эту королеву никто не любил. Она занималась колдовством и дружила со злым волшебником. Но самым гадким было то, что она ненавидела юную принцессу, дочь короля от первого брака. Принцесса была хороша собой, как весеннее утро. К тому же у нее был чудесный характер. Вошедшая королева обвела сидящих в зале презрительным взглядом. Ну, вот уже 3 дня вы тут просидели, и все без толку. Пошлите за моим колдуном, только он сможет помочь. Хотя колдун нравился советникам ничуть не больше королевы, они все-таки послали за ним, потому что окончательно растерялись и не знали, что делать. И вот появился колдун, маленький уродливый человечек. Поттер-нотр-глоттер, фигли-мигли-бух! В глухой непроглядной ночи гадал на змеиной крови, слыхал от крысиной родни. Владыка штормов смилостивится лишь в том случае, если каждую неделю отдавать ему 7 юных красавиц. Иначе придет нам конец. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Очень хорошо, если вы хотите, чтобы страна превратилась в пустыню, если хотите, чтобы он проглотил все живое, тогда, конечно. Нет, ну что вы, что вы, это же все ясно, печально, но лучше, если погибнет всего лишь несколько человек, а не все. На самом-то деле королева радовалась в душе. А ведь настанет черед и нашей принцессочки. Ох, и настанет, обязательно настанет. Ужас охватил народ, когда стала известна королевская воля. Некоторые семьи, где подрастали невесты, собирали по-быстрому свое добро и бежали вон из страны. Другие родители прятали дочерей по чердакам и подвалам, пытаясь потом доказать, что дочерей у них как бы вовсе и не было. Да только ничего из этого не вышло. Все равно королевские служаки составили полный список всех молоденьких девушек. Имя каждой, включая принцессу, написали на отдельном листке. Бумажки опустили в бочонок, и колдун с плотно завязанными глазами вытащил своей скрюченной костлявой рукой имена первых 7 жертв. Поверьте, колдун прекрасно видел сквозь повязку. На то он и колдун. Поэтому на первом же листке стояло имя принцессы. Боже, боже! Нет, нет, нет! Этого не может быть, потому что это невозможно! Это невозможно! Замолчите, замолчите! Приказываю всем замолчать! Я, наверное, не вынесу такого горя. И все же так тому и быть. Разве я могу велеть людям отдавать на съедение их дочерей, если откажусь принести в жертву свою дочь? Прошу только чуточку повременить. Вдруг найдется смельчак, который отважится вызвать на бой чудовище. Могу кое-что устроить для вас, ваше величество. Стоит мне произнести одно заклинание, и морские воды понесут его к владыке штормов и усыпят дракона. Но ненадолго. Может, 3 недели, не больше. Пожалуйста, пожалуйста, прошу вас, сделайте это ради меня и моей доченьки. Я не забуду вашей доброты. Да, и я могуч. Слушайте все и смотрите. Поттер-нотр-глоттер, фигли-мигли-бух! Крепнут чары, крепнет дух, сил побольше накопи, а пока владыка спи. Из окон дворца было видно, как внезапно поднялась волна и пошла от берега навстречу дракону. Едва она коснулась его, владыка штормов, зевая, проглотил волну и заснул. Тогда король немедленно отправил во все концы государства и соседние страны своих гонцов. Они везли послания, которые глашатаи зачитывали по дороге. Кто отважится выйти на битву с чудовищем? приданным будет целое королевство. Добавок смельчак получит от короля знаменитый меч Острокол, который принадлежал когда-то самому Оудину, великому герою Оудину. Никто из людей еще ни разу не победил обладателя этого меча. Надо сказать, королевское предложение казалось весьма соблазнительным. Прекрасная жена, волшебный меч и даже королевство в будущем. Так что многие молодцы почувствовали в себе и силы, и желание сразиться с драконом. А 36 из них даже вскочили на коней и, сломя головы, помчались во дворец, который стоял на вершине высокого утеса. Но когда с утеса им открывался морской залив, где покачивался на волнах спящий владыка штормов, и они видели его громадную пасть, перегораживающую собой бухту, и огромные ноздри, из которых валил дым и било пламя, то юные кавалеры быстренько поворачивали домой. Нет, разве найдется такая сила, чтобы побороть это чудовище? Или нет такой силы? Жаль принцессу. Да нет, нет, нам все равно ее не спасти. Нет. Прошли 3 недели. Наступил последний день. А вечером перед королем вновь появился колдун. Милорд! Милорд, завтра владыка штормов восстанет ото сна. Все ли у нас готово? Да, да, все готово. Принцесса и 6 других девушек, на которых пал жребий, во дворце. 6 девушек горько рыдают, но моя доченька, моя храбрая девочка, не проронила ни слезинки. Уйди, уйди ради бога. Оставь меня в покое. Я и так уже почти обезумел от горя. Колдун ушел. Стемнело. Во дворце наступила тишина. Кто мог спать в эту ночь, уснул, а кто не мог, тихо лежал в постели. И только король был не в состоянии ни прилечь, ни присесть. Рядом с ним, как всегда, старый и верный слуга Дональд, который прошел с королем через 1000 битв. Сейчас он ждал, когда его господина сморит усталость, и тот ляжет спать. Но король все так же однообразный и без остановки, взад и вперед, взад и вперед, вышагивал по огромному залу. Мой господин, совсем поздно. Дозвольте проводить вас в опочивальню. Король в ответ не проронил ни слова. Он подошел к огромному ларю, стоящему возле трона, поднял тяжелую крышку ларя и достал оттуда славный острокол, меч Оудина. Вынул его из ножен, провел ладонью по сверкающей поверхности клинка. Да, он все так же остер. Годы не смогли отнять его силу. Милорд, берите меч. Он хорошо послужил вам. Но время, когда вы сражались, ушло в прошлое. Что? Я стар? Ну что ж, может быть, может быть. Но неужели ты думаешь, я отдам свою дочь этому зверю и палец о палец не ударю, чтобы спасти ее? Я сам буду биться с владыкой штормов. Пусть он сначала подавится мной и моим мечом, прежде чем проглотит дочь. Вон отсюда! Немедленно! Немедленно спускайся в бухту. Там под утесом на песчаных дюнах сохнет мой парусник. Подтащи его к воде, возле воды увидишь якорь. Спусти лодку на воду и проверь, в порядке ли парус, весла и руль. Затем поставь лодку на якорь. Возьми с собой человека. Пусть до утра охраняет лодку и следит, чтобы туда никто не совался. С первыми лучами солнца я отплыву и приму бой. Ступай. Когда вернешься и скажешь мне, что все готово, тогда я попробую уснуть. Слушаюсь, Ваше Величество. Дональд был опечален таким решением. Но приказы королей не обсуждают. Ему не оставалось ничего другого, как спуститься в бухту. По пути он прихватил с собой лодочника. Старино! Старино, проснись! Да проснись, ты, тебе говорят! Приказ короля, срочное дело! Что такое, Дональд? Чего ты шумишь? Я так сладко спал. Зачем ты меня разбудил? Быстро одевайся. Некогда мне с тобой разговаривать. Король велел немедленно подготовить ему парусник. До утра останешься на нем и смотри, чтобы ни одна живая душа туда не пробралась. Ой-ой-ой, а? В такую-то пору, на старости лет, будь ты неладна, ты работа. Да провались ты ко всем. Ой, спина-то, а? Ой, спина болит окаянная. Совсем жизни не стало, проклятие. В такую темень, в такую холодину, на всю ночь. Ой-ой-ой. Однако делать нечего. Вдвоем они подтащили лодку к воде. Дональд ушел, а лодочник остался на палубе один, проклиная старые свои кости и ночную, насквозь пронизывающую сырость. Тем временем Дональд вернулся во дворец. Ваше Величество, все, что вы приказали, выполнено. Благодарю тебя, мой верный слуга. Благодарю. Теперь в последний раз проводи меня в спальню и помоги раздеться. Да, именно так, в последний раз. Я чувствую, завтрашний день будет последним в моей жизни. Ну и что? Молю Бога лишь об одном. Когда приму смерть, пусть он пошлет ее и в владыки штормов. Услыхав такие речи, Дональд беззвучно заплакал, поцеловал руку своего господина и уложил его в постель так нежно, будто укладывал спать малое дитя. Этим вечером фермер и все его семейство тоже допоздна не ложились спать. Они толковали о событии, которого на завтра ждала вся страна. И рано поутру собирались отправиться на вершину утеса, чтобы увидеть своими глазами, как принцессу и шестерых ее спутниц принесут в жертву владыке штормов. Собираться-то они собирались, да не все. Решили, пусть Лежебока дома побудет, коров подоит и свиней с гусями накормит. Наконец, кажется, обо всем переговорили и разошлись по своим спальням. Вдруг ни с того ни с сего жена фермера заохала, запричитала. Господи, у меня все косточки ломит, и тут болит, и там болит, Господи. За что мне такое наказание? С утра пораньше тащиться на утес. Да меня ноги не потянут. Нет уж, лучше останусь дома. Ай, останешься дома? Да. И не увидишь, что бывает, может быть, раз в жизни? Ведь это как раз тот случай, который нельзя пропустить. Послушай, запрягу-ка я, пожалуй, нашу добрую кобылку-скороходку. Сяду на нее и тебя рядом посажу. Этого еще не хватало. Нужна мне твоя скороходка. Обойдусь без нее как-нибудь. Ой, жена, перестань упрямиться. Ну, поедем. Прошу тебя. И не подумаю даже. Чувствую, ты от меня что-то скрываешь. Скажи, в чем дело. Только все как есть. Ладно, так и быть, скажу. Знай, это ты во всем виноват. Ты скрываешь от меня тайну, связанную с этой лошадью. 5 лет прошу тебя рассказать мне, почему, когда ты едешь на скороходке, она несется, как ветер, а другой залезет на нее, плетется, как дохлая кляча. 5 лет упрашиваю тебя открыть этот секрет, и будто в насмешку слышу одно и то же. Надо уметь обращаться с животными. Хорошо. Если тебя это так волнует, расскажу. Но не забывай, это секрет. И о нем никому ни слова. Поклянись, что не проболтаешься. Клянусь. Запомни, когда надо остановить скороходку, хлопни ее слегка по левому боку. Если надо, чтобы шла обычным шагом, хлопни 2 раза по правому боку. Но стоит дунуть в мой свисток, и она полетит быстрее ветра. Тот свисток непростой. Я вырезал его из ветки волшебного дерева. А чтобы он всегда был при мне, когда может понадобиться, держу его в правом кармане рабочей куртки. Спасибо. Спасибо тебе, муженек, наконец-то я узнала правду. Вот теперь я смогу уснуть. И поверь, ни одна живая душа не выведает у меня секрета. Завтра мы с тобой, конечно, поедем вместе. Но вышло так, что еще кто-то узнал семейную тайну. И этим кто-то был Лежебока. Его комнатка находилась рядом со спальней родителей. Перегородка между комнатами была тонкая, и Лежебок мог слышать каждое слово, которое произносилось у родителей. Лежебока в этот вечер не спал. Его занимали мысли о героях далекой старины. Перед ним будто оживали картины их подвигов. Он чувствовал себя участником тех великих сражений и тоже совершал подвиги, одерживая блестящие победы. Эх, если б хоть один из этих героев был сейчас жив, разве он не приладил бы к поясу меч, да не вскочил бы на удалого коня и не помчался бы сражаться с владыкой штормов? Так что, выходит, нету теперь смельчаков? А вот и есть! Лежебоков вскакивает с постели, быстро одевается, осторожно открывает дверь и неслышно спускается по лестнице. На кухне он остановился, прислушался. В доме ни звука. Вот она, отцовская куртка. Висит, как обычно, за дверью. Лежебока не успел заметить, как рука его сама залезла в правый боковой карман куртки. Там действительно был свисток, похожий на трубочку, а рядом большой складной нож. В одно мгновение и нож, и свисток очутились в кармане Лежебоки. У этого парня не оказалось под рукой меча. Подумал Лежебока о себе, словно о ком-то другом. Что ж, пусть тогда ему послужит этот нож. В следующее мгновение Лежебока выскочил из дома и бросился на конюшню. А еще через мгновение оседлал скороходку. Вот он вывел ее из конюшни И вот уже ноги его в стременах. Но лошадка была не из тех, что легко подчиняются кому-нибудь, кроме хозяина. Она вставала на дыбы, бросалась вперед, потом резко останавливалась и взбрыкивала задними ногами, била копытами и наверняка бы сбросила лежебоку наземь, не вспомни он про отцовский секрет и не хлопни скороходку по левому боку. Она тотчас встала, как вкопанная. Лежебок уселся поудобнее в седле и хлопнул ее дважды по правому боку. Ну-ну, пошла, пошла, пошла, моя хорошая. Скороходка вскинула морду, пронзительно заржала и пустилась крупной рысью. Однако ее ржание чуть не разрушило все планы лежебоки. Дело в том, что фермер даже сквозь сон услыхал эти звуки и мгновенно соскочил с кровати. Накинул на себя одежду, натянул сапоги, скатился по лестнице и выбежал из дома. Увидав, что скороходки нет, он прыгнул на другую лошадь, стоявшую в конюшне, и пустился в погоню. А шестеро его сыновей, тоже на лошадях, помчались ему на подмогу. Услышав голос хозяина, лошадь встала. Да так резко, что лежебока чуть не вылетел из седла, но удержался. Вытащил трубочку из кармана и подул в нее, что было сил. Раздался такой пронзительный свист, хоть уши затыкай. Скороходка взвелась, ударила копытами о землю и понеслась быстрее урагана. Лежебока выпустил поводья, прильнул к лошадиной шее и обеими руками вцепился в гриву. Не успели фермер и сыновья сделать и трех шагов, а скороходка, перемахнув через холм, уже пропала из виду. Ничего им не оставалось, как прекратить погоню, повернуть лошадей и отправиться домой. Все дальше, дальше, дальше, по горам и долинам скороходка несла лежебоку, догоняя тот ветер, что умчался раньше их. А ветер, что мчался им вслед, не мог их догнать. Лежебока снова был в седле, ноги в стременах, и скакал он с гордо поднятой головой, как настоящий герой, который отправился на битву с врагами. На запад клонилась луна, на востоке алела заря, когда лежебока прямо перед собой увидел высокий утес, где стоял королевский дворец. Справа он увидел маленькую бухту с песчаными берегами, куда лениво закатывались легкие волны. Там, на отмели, чуть заметно пошевеливалась лодка. Парус был поднят и слегка развивался на ветру. Какой-то человек дремал, примостившись на корме. Все тихо, спокойно. Но смотрите вдаль. Там, на большой воде, спит владыка штормов. Громадная морда его покачивается на волнах. Туловище протянулось на много миль под водой, и широкий раздвоенный язык высунулся из приоткрытой пасти. вода. Чудовище пока спит, скорее дремлет, но очень скоро оно проснется. Да, надо спешить. Лежебока спрыгнул с лошади, обвязал поводья вокруг дерева и огляделся. Неподалеку от бухты, на краю леса, виднелся одинокий домишко. Лежебока подошел к нему. Дверь оказалась не запертой, и он отворил ее. Огонек теплился в очаге, устроенном из камней на полу. Возле очага спала старуха. Над ней, на полке, лежал котелок. Вот и все, что было в этом доме. Кто знает, что может мне пригодиться. Так, надеюсь, тетенька, вы не пожалеете котелка и тлеющей головешки для спасения принцессы. Поэтому, с вашего позволения, леди... Он тихонько снял котелок с полки, вытащил из огня головешку, сунул ее в котелок и на цыпочках вышел из дома. Затем по песчаным дюнам лежебока спустился к морю. Доброе утро, дружище! Доброе утро! Доброе утро! Ну и погодка сегодня, собачий холод! Так можно и околеть, сидя в этой посудине. Давайте сюда, на берег, а? Разомнетесь немного, согреетесь, а я посторожу лодку. Премного благодарен. А что, как сюда наведается мой повелитель король и увидит? Я тут по берегу расхаживаю, а за парусником присматривает какая-то деревенщина, вроде тебя. А? Ну, воля ваша, я пожалел вас, думал помочь. Не хотите, как хотите, нет что, хоть околейте тут. Пойду половлю рыбешки на завтрак. Лежебока поставил на землю котелок и начал рыться в песке у воды, делая вид, что находит там рыбок, застрявших во время отлива. Старик с завистью глядел на парня и глотал слюнки, представляя, как и он бы мог сейчас набрать сардин и поджарить их на завтрак. Вдруг лежебока подпрыгнул и захлопал в ладоши над головой. Тут уж старик не выдержал. Замерзший, он с трудом выбрался из лодки и дошлепал до берега, туда, где стоял лежебока. Оттолкнул его и, что было сил, начал рыться в песке. Как вы думаете, что сделал лежебока? Тотчас подхватил котелок, прыгнул в лодку, поднял парус, заработал веслами и в мгновение ока выплыл на большую воду. От свежего ветра парус надулся, и лодка понеслась, танцуя на легких волнах. У руля стоял лежебока. Он вел парусник прямо туда, где покачивалась голова владыки штормов. А по берегу взад и вперед бегал лодочник. Напрасно он в отчаянии махал кулаками. В довершение всех бед появился король. Старый храбрый король, на коне, в доспехах у пояса меч-острокол. За королем следовал Дональд. Позади, на небольшом расстоянии, двигалась печальная процессия. Юная королевская дочь и 6 других несчастных девушек. Они все были в белом и ехали на маленьких белых пони. За ними шли самые отчаянные зрители. А огромная толпа собиралась на вершине утеса. Там было для них безопаснее. В это время на берегу старик-лодочник валялся на коленях перед королем. Ваше величество! Ваше величество, смилуйтесь, смилуйтесь надо мной, ваше величество. Но король его не слушал. Он явился, чтобы дать бой владыке штормов. Теперь, когда парусник был далеко, ему оставалось только смотреть и ждать. Король пристально вглядывался в фигуру человека, который вел его лодку. Нет, ему не померещилось. Лодка шла прямо туда, где спал дракон. Да, пока еще спал, но скоро, очень скоро должен был пробудиться. Ах, какой отчаянный парень, как жаль его. Вот и солнце поднялось над утесом, и брызнули яркие лучи в морду чудовища. Владыка штормов продрал глаза, заморгал и зевнул во всю пасть. В этот момент, когда он, зевая, раскрыл пасть, образовалась огромная волна и хлынула ему прямо в глотку. Ну, а что с лежебокой? Та первая волна подтащила суденушка вплотную к дракону. Лежебока быстро убрал парус, поднял из воды весла и поставил лодку поперек пасти владыки штормов. Когда тот снова разинул страшные челюсти и зевнул во второй раз, новая гигантская волна, как в бездну, устремилась в его глотку, унося с собой парусник с лежебокой на борту. Все глубже и глубже в драконье нутро засасывал лодку. Все дальше и дальше тащила ее волна. Но вдруг замедлился ход, парусник вынесло в брюхо владыки штормов. Лежебока повернул руль так, что лодку вскоре прибило к суше. Тогда юноша, прихватив котелок, выпрыгнул из лодки и огляделся вокруг. Там было не очень темно. Брюхо чудовища оказалось усеянным крохотными морскими существами, которые мерцали, словно миллионы серебристых звездочек. Лежебока прошелся в одну сторону, в другую, и наткнулся на печень владыки штормов. Говорят, жир и масло, что едим, после попадает в печень. Ха, ну, значит, в этом месте и приступим к делу. Вытаскивает он из кармана отцовский нож и проделывает в печени дракона здоровенную дыру. Потом достает из котелка тлеющую головешку, засовывает ее в эту дыру и начинает там шевелить головешкой, а затем дует на нее изо всех сил. Пропитавшаяся жиром головешка вспыхивает маленьким огоньком. Огонек разгорается ярче, ярче, превращаясь в могучее пламя. Лежебока отшвыривает ногой пустой котелок и, спасаясь от огня, мчится к паруснику, который остался в брюхе чудовища, забирается в лодку и ждет, что будет дальше. А дальше было вот что. Владыка штормов почувствовал, что его жжет огонь. Он открыл пасть и издал дикий рык. Тогда изнутра его хлынул наружу бешеный морской поток и вынес на волю парусник с лежебокой. Могучая волна швырнула их на берег бухточки и отступила. Владыка штормов корчился и извивался от боли и бросался туда и сюда, и заглатывал массы воды и выплевывал их обратно, пытаясь загасить огонь. Но тот бушевал и разгорался лишь сильнее. И всякий раз, когда владыка штормов рычал, содрогалось и море, и земля, и небо. Люди, которые поначалу стояли на берегу, бежали на вершину утеса, чтобы спастись от гибели. Там, наверху, сквозь летящую пену морскую и колючие брызги, они глядели на жуткое зрелище, разыгравшееся в море. Им действительно было жутко. Огромная туша владыки штормов трещала и разламывалась на неровные зубчатые глыбы, которые огонь расшвыривал по воде. Остывая, они превращались в острова. Это продолжалось до тех пор, пока там, где метался, сгорая, владыка штормов, не остались торчать лишь отдельные его куски, которые с тех пор называют Аркнейскими и Шетландскими островами. А самый большой остров назвали Исландией. Он образовался на том месте, где лежебока зажег огонь. Этот огонь и сейчас пылает в недрах исландских гор. а Лежебока стал героем, настоящим, каким и мечтал стать. Король первым бросился к нему, обнял и расцеловал. Слезы текли по королевским щекам, но он не стыдился этих слез и не скрывал их. Этот меч, Лежебок, теперь принадлежит тебе. Владей им, как владел им когда-то непобедимый Оудин. Но сейчас, Лежебок, я вручаю тебе не только меч, но и руку моей единственной дочери. Благословляю вас. Помни, отныне ты еще и наследник престола. Благодарю вас, ваше величество. Я люблю вашу дочь и буду любить ее всю жизнь. Король, принцесса и Лежебока вместе возвращались во дворец. Ликующая толпа следовала за ними до самых ворот. Когда злая королева выглянула из окна и увидела радостных людей, приближающихся ко дворцу, королева все поняла и набросилась на колдуна. Посмотри, вот они, твои дурацкие планы, и после этого ты смеешь называть себя волшебником? Да ты просто-напросто пень трухлявый старый дури! Но колдун ни капельки не испугался. Сбросил с себя волшебный плащ, мгновенно накинул на королеву, подхватил ее и вылетел в окно. Что стало с ними, никто не знает, да и знать не желает. А во дворце началась предпраздничная суматоха. Все готовились к свадьбе и, не мешкая, сыграли ее. На венчание Лежебока ехал на скороходке, а король с принцессой рядом в хрустальной карете. После свадьбы Лежебока вернул скороходку отцу. Ну, а что касается котелка, он его никак не мог вернуть, ведь котелок сгорел где-то среди исландских гор. Но хозяйка взамен получила новый, доверху набитый золотыми монетами, и благословила тот день, когда Лежебока нежданно-негаданно заглянул в ее дом. Thank you.